Банников служил первый год и часто со страхом думал, что служба осталась еще три долгих тяжелых года. Первые недели и даже месяцы службы нравились ему новизной обстановке, строгим деловитым темпом. Потом, когда не осталось ничего нового и интересного, а старое сделалось заезженным, скучным и обязательным, его стало тяготить строгость дисциплины и общество чужих раздраженных и тяготящихся людей, согнанных в глухой уездный город со всех концов страны. Банников был грамотный, добродушный крестьянин, застенчивый и мягкий. Лицо его даже на службе сохранило какую-то женскую округлость и свежесть розовых щек, пушистых бровей и ресниц, что было причиной постоянных, скорее бессмысленных, чем обидных шуток и прозвищ вроде Машки, Крали, Анютки. С первых же дней службы, приглядевшись к отношениям людей, окружавших его, он понял, что молодому и неопытному солдату легче всего служить, угождая начальству. Он так и делал, но его никто не любил и не чувствовал к нему ни малейшей симпатии. Покорность и угодливость — козыри в жизненной игре, но в покорности и угодливости Банникова слишком чувствовались и вынужденность, и сознательная умеренность этих качеств. Когда он подавал сапоги или винтовку, вычищенные им своему взводному, или по первому слову бежал в лавочку, тратя свои деньги, у него всегда были вид и выражение лица, говорящие, что это он делает, без всякой приятности, но и без злобы, потому что так нужно, потому что он в зависимости и знает, как сделать, чтобы жилось легче. Это чувствовалось, и хотя к Банникову не придирались так, как к другим, но всегда при удобном случае давали ему понять, что всякая провинность будет взыскана с него так же, как и с других. Но Банников был всегда молчалив, внимателен, исполнителен и сосредоточен. Он купил в трактире чаю, сахару на 2 копейки, кипятку, вышел на улицу и почти бегом, придерживая на ходу чайник, направился через площадь в сторону порохового склада. Ветер свистел ему в уши и стегал лицо резкими вздохами. На ходу Банников заметил, что кипяток не горячий, а только теплый. Это обстоятельство было ему неприятно. «Еще ругаться будут за мои же деньги», — думал он, зажмуривая глаза от ветра и наклоняя голову. «Разводящий-то еще ничего, а вот цапля проклятая начнет глупость свою выказывать». «Эта служба, ой-ой-ой», — вслух вздохнул он, обращаясь к невидимому слушателю. «Только бы отслужить как-нибудь, уж черт бы ее взял». Когда перед ним в темноте скорее почувствовались, чем обрисовались черные силуэты погребов, а за ними мелькнуло освещенное окно караулки, Банникова остановил хриплый простуженный голос Алехина. Часовой крикнул: «Эй, кто идет?» «Свои, Банников». «А смена скоро, не знаешь?» «Надо быть скоро», — подумав, ответил Банников. «Надо быть этак с четверть часа, что ли, еще тебе стоять». В ответ послышалось легкое насвистывание ГПК. Банников хотел уйти, как вдруг Алехин сказал: «Караульный офицер был». «Ну, был? А что?» «Да ничего, кабы не заметил, что ты был уж отче». «Ну», — с сомнением протянул Банников. Однако смутная тревога охватила его и задержала дыхание. Он подошел к караульному помещению и отворил дверь. Когда Банников ушел, цапля свернул папироску, лег на грязные лоснящиеся доски нар, поднял ноги вверх и стал болтать ими в воздухе, постукивая каблуком о каблук. Он был в дурном настроении от того, что его, ефрейтора, выпущенного из учебной команды, послали в караул часовым, как какого-то Банникова. Правда, это случилось из-за нехватки солдат, но все-таки мысль о том, что он должен, как простой рядовой, сменять Банникова или Алехина, который чистит ему сапоги и винтовку, выводила его из душевного равновесия. С разводящим они одногодки, однако тот уже младший унтер, имеет 2 нашивки и получает 3 рубля жалования, а он, цапля, все еще ефрейтор. Непонятно и унизительно. От скуки ему захотелось подразнить разводящего, и он сказал, пуская табачный дым колечками к потолку: «Петрович? А, Петрович?» «Ну?» — отозвался унтер, закрывая устав. И так как цапля молчал, придумывая, что сказать, добавил: «Я, брат, вот уже 23 года, Петрович». «А не зря ли мы Машку послали?» — как бы рассуждая сам с собой, продолжал цапля. «Зря, право, зря». «А почему зря?» — спросил разводящий, вынул карманное зеркальце и, боком поглядывая в него, раздавил прыщ около носа. «Почему ты говоришь зря?» «Как бы караульный офицер не пришел. Застанет на грех, да облает. А еще того, гляди, в карцер запрячет. Придет, скажу, что ушел часовой, мол, по своей надобности, и вся недолго. Ой, придет, чует моя печенка, продолжал цапля. Этот циммерман имеет обыкновение спозаранку.